Гуру, когда вы были около нас, то очень реально и сильно ощущали вибрации того будущего, о котором мы говорили, и оно становилось близким и для вас, и ощущаемым вами. Это происходило потому, что мы знали и огненно верили в непреложность того, что суждено человечеству владыками света. Этой несокрушимой верой мы шли через жизнь. Она нам крылья давала, и ею мы зажигали сердца человеческие. Мы не говорили о ней, но жили и действовали ею. Вера – это огонь, в сердце горящий, и силу дающий осознавать реальность далекого или близкого будущего, как бы погружаясь в него, как бы ощущая, как бы низводя на землю то, что существует в огненном горниле незримого мира.